Так, проснулась давно? Давно проснулась-то? Давно. Во сколько? 8. А что так рано? Так нужно. Куда собралась, что ли, не пойму? Да нет, белье буду стирать. А машинка-то есть? Есть, я не умею ей пользоваться. Да ладно. Давай я поднимусь, научу тебя. Да нет, никого не А принимаю. кто тебе подарил машинку-то? За свои деньги. Ну Копила как деньги. называется? Да, такая-то небольшая. Малютка или фея? Моллюск. Как? Небольшая. Малютка, говорю, или фея? Да ладно ковыряться в чужих вещах, Валь, Господи, чего а тебе вчера нужно? тебе Роман Ельников, говорят, звонил, 7:40. А? Роман Ельников, говорят, тебе вчера звонил, 7:40 утра. Я таких не знаю, что за роман. Сроду в глазах не Он из видела. Екатеринбурга. И чего ему нужно от старухи из другого Ну города? как, тебя предупреждали там, что Екатеринбург будет вызывать? Чего? Тебе там диктор говорил, вас вызывает Екатеринбург. Екатеринбург. Нет, не говорил Ну никогда. вот вчера он тебе звонил в 7:40. Никто мне не говорил, вас Нет, а он вызывает. тебя спрашивал, вас до инфаркта не довели, помнишь вчера? А? Он вчера спрашивал, вас до инфаркта, говорит, не довели еще, помнишь? А, да инфаркт это. Помнишь такой? Да я ебать хотела ваши Нет, звонки. Я на них яд плюю. хороший, я из Люберец, Сашка, ты что, не помнишь? Из Откуда? Люберец, у меня 3 овчарки же. Да? Да, я тебе замуж предлагал, помнишь? А чё-то голос похож на 218. Да что ты помешалась на своей 218-й? А? Что ты помешалась на этой 218-й? Я не пойму. Чего? Помешалась ты прям на этой 218-й. Так они меня Я доводят. говорю, я из Люберец. Да? Жених твой. Как у тебя делишки там? Чего? Как делишки-то, говорю? Ну какие делишки, Что-то делишки? белья-то много накопила. Чего? Одна Накопила. вроде живешь, и белья столько много накопила. Ну почему я не сказал, что много? Ну сколько, панталоны и чулки или... Да ладно, в белье будешь Валь, ковыряться в а грязном. помнишь это, у тебя кровила нога-то осенью, кровавая была. Да, больная А нога. сейчас как? Ну как же она заживет, Ну в что ли? больницу надо, наверное. Там еще и отнимут, скажут, рак. Да. Поставят фальшивый диагноз, скажут, отрезать будем, рак у тебя, мать. А что ты, врачей боишься? Такой случай я знаю, одному Да? мужику рука болела, ему сказали, у тебя рак, и Да отрезали. ты... А когда отрезанную стали исследовать, никакого рака нет. И в инвалидном кресле будешь еще, не дай бог, да? Да нахуй. Да и родственники заберут, а квартира останется бесхозная. Как это бесхозные? Она завещана. Не, ну а скоро коммунисты к власти придут, отменят всю приватизацию, будет опять государство. Чего? Коммунисты скоро к власти придут же, слышала? Да никогда им не Они прийти, ерунда. отменят приватизацию. Как это маленькой партии, там горсточка к власти Да они придет? путем вооруженного восстания, как в Украине. Да их мало! Но оружие у них есть же, они придут к власти. Да ничего у них никакого оружия Откуда нет. ты все знаешь? Они придут и... У них оружие и язык. И пишут и Они все в своих печатях. придут и отнимут квартиры приватизированные. Где Будет живет? обобществление собственности. То есть Угу. ты вот как бы... А что, людей на улицу, что ли, всех А почему? повыгоняют? Будут бараки для старух специальные такие, в Бутово там, не знаю, в Люберцах. Вот у нас уже... Ты будешь выдумывать. Чего ты, не веришь? Не верю я в твое Да, вранье. Валь, ну в нашей стране это уже сколько было? И коллективизация, и индустриализация. Еще ведь все впереди всякие такие. Чего только не было, да? Поэтому ты должна позаботиться заранее, переписать квартиру. О чем? А то, что, чтобы не отняли коммуняки проклятые могут отнять, как Новодворская говорит, коммуняки. И чтобы не отняли, что надо сделать? Переписать на Курдюкова. А, разъебай, аферист. Право завещай, право наследования. А говоришь, что ты, у тебя 3 овчарки, ну-ка пусть полают. Слышишь? Сам лаешь. Чего ты? Не отличаешь овчарку от человека? Вместо собаки, блядь. Нет, Валька, не ври. Ты Курдюковский, а кричишь, что слюберец. Слышала? Ой-ой-ой-ой, языком лаешь, блядь. Каким языком, дурочка старая? Лаешь, лаешь, лаешь, это не собачий, я умею отличать собачий лак. Лай от человеческого. А у меня кошка еще завелась. А? Я еще кошку подобрал вчера на улице. А, правильно сделал. Лысая кошка. Знаешь, лысые бывают. Эти. Сфинксы, сфинксы. Кошку в доме хорошо держать. Сфинксы. Знаешь что? Счастье. Будет счастье пребывать в доме, когда кошка мне, мне счастье будет, если только квартира будет у меня на Войковской, на Зое Космодемьянской. Помешался на номер 224 особенно счастье приносит. Вот эта комбинация цифр, она очень большое приносит счастье. Да. Да. Ну и когда подписывать? Ну, когда подписывать? Нотариус сегодня выходной. Я еще не ебнулась, так что успокойся, хуй тебе в рот. Квартиру!